Глава 11. Этим тварям не было числа. Кровавые гоблины, идеально взаимодействующие с карликовыми левиафанами, штурмовали нашу башню со всех сторон одновременно. Когда они с размаху врезались в башню, ту аж затрясло. А затем левиафаны полезли по стенам, стремительно перебирая лапками. Мои воины дальнего боя тут же атаковали их техниками из бойниц. А когда дальникам нужна была передышка, подключались ближники. Монстров было так много, что рядом с бойницей постоянно мелькала чья-нибудь туша, которую можно было достать мечом. Левиафаны же били пламенем, метясь в бойницы. Их наездники визжали, но далеко не каждый кровавый гоблин может использовать свой визг с умом. Так что в большинстве своем голосовые атаки просто разбивались о камень. Мерзкие гоблины поняли это и подключили к своим атакам магию крови. К счастью, самую простенькую, основанную на крови того, кто использует заклинание, а не на крови жертвы. «Фи!» — скривилась Пожарская, увидев, как один из гоблинов с силой вцепился зубами в свои пальцы, затем направила кровавленную конечность в ближайшую бойницу. Капли крови превратились в пули, которыми гоблин выстрелил. «Некогда нос воротить, красавица!» — крикнул я, стоя рядом с Пожарской на вершине башни. А в следующий миг я резко опустил обе руки вниз, создав пространственный щит и сдвинув его. Он будто ковш бульдозера врезался в первые ряды гоблинов, почти добравшихся до нас, и потащил их к земле, сметая заодно и тех, что лезли за ними. Короче, я очистил всю стену. Но убил далеко не всех. Кого-то травмировал, однако большинство монстров отделались лишь тратой энергии. Но некоторых из них начали давить их же сородичи, плюс мои дальники лупили разными техниками из башни. «Неплохо получилось!» — показала большой палец Яра и вдарила по тварям сверху 10-метровым шаром черного пламени. Я же развел руки в стороны, создав штук 20 капканов, которые тут же захлопнулись на ногах левиафанов. Монстры падали, сумятица разрасталась. «Мы можем их так долго и успешно пинать», — легко произнесла баронесса. «Ну, по крайней мере, пока наша парочка внизу жрет твои чипсы и держит закрытым проход». Я молча посмотрел вдаль, туда, где располагалась еще одна башня. «Опа, это жопа!» — внезапно связалась со мной Фая. Не факт, что ей хватило бы возможности долететь до второй башни, так что ее задачей было просто сократить расстояние, чтобы лучше видеть, что же там происходит. Драконье зрение превосходит человеческое. И вот сейчас мне в мозг льются фотографии. «В натуре жопа», — пробормотал я и мысленно скомандовал. «Срочно возвращайся». «Что?» — весело спросила Пожарская, заливая кругу черным пламенем. «Говорю, стоять мы можем тут сколько угодно, а вот на второй башне народ скоро подохнет». Отозвался я, расшвыривая в гоблинов кунаи и топорики, а затем возвращая их обратно в оруженосцы. «Скажи, Яра, ты считаешь, что я владею огнем? Но вдруг это артефакт? Броня, например?» Баронесса взглянула на меня удивленно, а затем ее взгляд стал скептическим. Она повела рукой, создав штук 100 огненных калибри, и спустила птичек вниз. «Не верю», — заявила она и лукаво улыбнулась. «Понятно», — кивнул я задумчиво. «Общественность в этом можно убедить. Вдруг я прокачал свою броню». На пару секунд Пожарская замерла, а затем деловито кивнула. «Общественность, а точнее некоторую ее часть, можно убедить в чем угодно. Хоть в том, что земля плоская, или в том, что если не жуя глотать зип-пакеты, то какашки сразу будут выходить запакованные. Так что, коли надо, убедим». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда ты за старшую». Я быстро подошел к люку и, заглянув вниз, закричал. «Вареник, как насчет того, чтобы сыграть в десантника?» «Никто, кроме нас», — донеслось снизу, и мужичок ловко поднялся на крышу башни. «Если я правильно понял, как работают твои умения, парашют тебе не нужен», — уточнил я. «На самом деле любой сильный отмеченный может сигануть с крыши, используя один лишь покров. Но мало ли. Заставлять я никого не буду». «С «Все верно, ваше сиятельство. Что насчет эвакуации после задания?» «Там разберемся». «Разберемся?» «Все верно. Это будет парный прыжок». Я схватил его за шкирку, и вместе мы сиганули с крыши башни под одобрительное улюлюканье пожарской. Вареник носил артефактную тканевую броню из аномального хлопка, сшитую нитью, которую сплел аномальный же шелкопряд. Удивительная броня. Удар держит плохо, зато растягивается отлично. А кроме того, в ней много энергетических контуров, и настроены некоторые из них на отдачу энергии. Иными словами, броню можно использовать как пауэрбанк. А если сказать еще иначе, лучше брони для вареника с его меткой расширения плоти и не придумаешь. Вареник сам себе защита, а подпитка ему нужна, чтобы раскрыться в самом своем истинном существе. Это как масло в варенике добавить или сметану. Тьфу ты, жрать хочется. Нормальный бы привал уже организовать. Примерно с такой мыслью я и приземлился в гущу врагов, оказавшись на спине у разбухшего вареника. Трехметровый здоровяк ревел и разбрасывал монстров в разные стороны. «Я тут», — доложила мне невидимая дракониха, сделав надо мной круг. «Отлично», — воскликнул я и, оттолкнувшись от спины вареника, полетел в толпу врагов. В воздухе я взмахнул ледяной яростью, прорубив себе место для приземления. Лед, повинуясь моей воле, тут же исчез. И через миг на меня накинулись со всех сторон гоблины-наездники. Я влил уйму энергии в свою артефактную броню и крутанулся вокруг своей оси. Броня изрыгнула пламя. Кольцо огня разрасталось, и... Невидимая фая пролетела вокруг меня, точно кольцо вокруг Сатурна, тоже изрыгая пламя. Ее огонь вмиг подчинил себе хиленький огонь брони ранга «Погибель». Монстры вспыхнули, как свечки, заревели, бросились в рассыпную. Метка горела, впитывая их энергию посмертия. Скалясь и наслаждаясь битвой, я размахивал мечом, поражая врагов ледяными серпами, а затем бил их пламенем доспеха и фай. Тварей становилось все меньше и меньше. Рядом бесновался вареник. Сверху по врагам били мои соратники. «Самка номер 4 хороша, признаю», — сообщила дракониха, когда пожарская швырнула в толпу твари очередной черный шар. Правда, тут же фая добавила. «Но не на постоянку, признаю, только в этот раз». «Взлети выше», — велел я ей. «Глянь, как дела». Дракониха начала подниматься. Я успел прикончить еще 3 пары левиафан-гоблин, прежде чем она доложила. «Все, поток иссяк, остались крохи». «Понял». «Вареник!» — во все горло крикнул я. «Готов еще сражаться!» «О чем речь, ваше сиятельство?» — крикнул он, отрывая голову очередному левиафану. «Все только начинается!» Притом его туша была сейчас дырявой и покоцанной. Враги от него успели оторвать десятки кусков. Он походил на крупного пряничного человечка, в котором аккуратно насверлили множество отверстий сверлом на 8. «Тогда дальше сам». «Яра!» Напитав голосовые связки, я рявкнул еще громче, чтобы даже на крыше было слышно. «Ты за главную! Закончите тут и бегом ко мне! Там будем праздновать!» «Есть, командир!» Козырнула пожарская, очаровательно улыбаясь мне с башни. Затем все с той же очаровательной улыбкой она сожгла штук 5 гоблинов. Ну а я, выгодав момент, когда на меня никто не смотрел, растворился в мире и на всех парах рванул ко второй башне. «Ну что там, Сережа?» Шандарахнув очередную пару гоблин-саламандра-молний, громко выкрикнул барон Артем Приобский. Наверху на крыше башни послышалось какое-то кряхтение и мат. «Сука, еще 2 залезли!» Спустя несколько секунд ответил главе группы его племянник. «Ну уже порядок!» «Что с подкреплением?» Атаковав врага целым ворохом молний, прокричал старший из 2 баронов Приобских, сражавшихся в этой башне. Сверху снова послышалась какая-то возня, а затем наследник нынешнего главы рода Сергей Приобский раздосадованно крикнул. «Ничего, похоже, их там тоже здорово поджали». Стражи корпуса, родовые и личные, бойцы двух групп, объединившихся в одну ради общего дела, почувствовали нарастающее напряжение. Каждый из них уже поверил в то, что подкрепление придет. Поверил, что удастся спастись из этой аномалии и спасти всех тех, кто дожил до этого момента. Но реальность оказалась гораздо прозаичнее. Подкрепление тупо не успеет. Как бы ни ярились бойцы, как бы ни тратили свои внутренние резервы, из пустого сосуда не налить воды. Вот уже и Артем Приобский вместо молнии выпустил крохотную искорку. Уже не первая осечка у него, между прочим. У других бойцов осечек было больше. «Дамы, если понимаете, что вас вот-вот возьмут в плен, не сдавайтесь, убивайте себя, спасения не будет», — хмуро произнес барон Приобский, схватив рукоять меча двумя руками. «Господа, к вам это тоже относится», — пробасил майор Ильин, смахивая кровь со лба. «Порой гоблины любят есть мясо, которое еще дрыгается и вопит». «Да прибудут с нами боги! За корпус стражей! За роди...» Снаружи раздался оглушительный взрыв. Стражи изумленно переглянулись. «Есть подкрепление!» — радостно закричал с крыши Сергей Приобский. «Ух ты! Вот это мощь! Но он один!» — удивленно выкрикнул другой страж, охранявший крышу. «Один?» — удивленно переспросил майор Ильин. «Кого они прислали? Неужели его высочество Владислав закрыл апокалипсис и явился к нам на помощь?» «Нет!» — выпалил сверху Сергей Приобский. «Это, по-моему, это граф Белозеров!» Один из личных стражей в тот момент напряженно цокнул. Его товарищ, заметив это, хлопнул стража по плечу и выдал. «Ты обещал купить очередную БМВ, если выживем. Похоже, придется ее отдать Белозерову. За спасение, так сказать». Стражи напряженно захихикали. «А ну, собрались все!» — рявкнул Артем Приобский. «Подохнуть сейчас после всего, что мы пережили, значит подохнуть очень глупой смертью!» Бойцы подобрались, однако... «Гоблины что-то не лезут?» «Ага, похоже, переключились на Белозю...» Майор Ильин замолчал на полуслове и поежился. Все остальные тоже почувствовали себя вмиг неуютно. Затем по ушам ударил усиленный огромным количеством энергии голос. «Хороший гоблин, мертвый гоблин! А ну идите сюда, твари!» Я заливал всю округу своей жаждой убийства. Я всегда умел управлять своими эмоциями, без этого умения не раствориться в мире. Однако же постоянно сдерживать эмоции — прямой путь к нервному срыву даже для сильного воителя, поэтому я порой даю им ход. А иногда еще и умышленно раскручиваю. Забавно, что в этом мире умышленный выплеск жажды убийства синхронизировался с моей меткой охотника, породив классовое умение. Логика мироздания здесь такова, что как охотник ты резко источаешь опасность для монстров. И если монстров много, они тут же всей толпой спешат уничтожить тебя. Эдакая охотничья приманка. А если монстров мало, жаждой можно их распугать. Тоже удобно. Правда, затратное умение. Энергию из сосредоточения тратит, так еще и к эмоциональному выгоранию может привести. И превратишься ты тогда в грустный овощ. И все же иногда можно вдарить жаждой по площади. Вот как сейчас. «Давайте, давайте, твари!» — ревел я, поймав кураж. Гоблины, как обезумевшие, бросались на меня и сгорали в огне моего доспеха, усиленного пламенем фаи. Я же расшвыривал в разные стороны ледяные серпы, перерубал туши лезвиями ледяной ярости, периодически успевал кидать топорики или кунай. Хороший бой. Да чего уж, он замечательный. Давно я так не увлекался. «Опа, сбавь мощность, они подумывают свалить», — раздался в голове голос Фай. «Вижу», — отозвался я. «Отпускать эту толпу гоблинов-наездников я не планировал. Если мы уничтожим их всех здесь, то вполне сможем довольно легко закрыть эту аномалию. А если они отступят в цитадель своего короля и объединятся там с собратьями, это станет для нас проблемкой. Так что я убавил свою жажду». «Хм, а чего этот народ с башни не отстреливается? Чего они тупо смотрят, выпучив глаза на мое сражение? А, должно быть, совсем пустые запасы сожрали. «Убить! Убить и сожрать!» — верещали гоблины, с новыми силами атаковавшие меня. Я же изо всех сил работал челюстями, пожирая чипсы восстановления. Материализовывал их из пространственного кармана сразу в рот. Метка горела от избытка поступавшей энергии. Я уже добавил несколько колец, плюс энергию посмертного выплеска гоблинов тратил на увеличение сосредоточения и прокачивание некоторых умений. Энергию с карликовых левиафанов не трогал, жаба давила тратить ее бездумно. А я все рубился и рубился. Восстанавливал силы, давал энергию фаи и... продолжал убивать гоблинов и их лошадок. Мой товарищ из прошлой жизни, ну тот, что постоянно ходил в шлеме и доспехах, и охотился исключительно на гоблинов. Если бы меня сейчас видел, очень бы мной гордился. В какой-то момент я почувствовал, что энергетические контуры горят, а голова идет кругом. Верный признак энергетического переутомления. Мне бы по-хорошему сейчас вкусно и плотно покушать, лечь в прохладную ванну, а затем в теплую постельку. Но нет, этот бой сделает меня сильнее. Это спасет много жизней и сейчас, и, возможно, в будущем. К черту мысли, впереди гоблин. Убить гоблина. Еще гоблин. Смерть гоблинам. Крутанувшись вокруг своей оси, выпуская пламя, поджарить гоблинов и... Рядом вспыхнул черный огонь. Я улыбнулся во весь рот. Слева от меня гоблины начали разлетаться в стороны, и я увидел гигантскую тушу вареника. О, тоже решил выложиться по полной. Разбух аж до 5 метров. «За господина!» «Вперед, народ, пока граф всех не перебил!» «Да он почти никого нам не оставил!» Остатки гоблинов смели мои бравые бойцы. Никто из краснокожих тварей не ушел живым. «Паршиво выглядишь», — весело проговорила улыбчивая Яра. «А у тебя на щеке гоблинская кровь», — вяло отозвался я и усмехнулся. Пожарская тут же принялась очищать личико. «Как кошка, право слово». «Макс, ну ты дал жару!» — тяжело дыша воскликнул Олег. «Скольких ты тут положил в одного? Стольких же, скольких мы все вместе взятые?» Народ закивал. Бойцы Пожарской смотрели на меня одобрительно. Бром показывал большой палец. Личные стражи из звезды вареника выглядели задумчиво, будто экстренно пытались понять, как лучше поступить. Принести мне клятву прямо сейчас? Или все же сперва закрыть со мной аномалию, умыться и собрать с собой все пожитки, чтобы еще и переехать ко мне в имение сразу после принесения клятвы? «Ты невероятен», — проговорила Яра и тепло улыбнулась мне. Затем хитро прищурилась и проговорила. «Рада, что хаос свел нас вместе». «Взаимно». «Ладно, народ, пойдемте проведаем спасенных». Я первым направился к башне. Приходилось сделать морду кирпичом и шагать уверенной походкой. Эдакий несломленный стальной колосс. Хотя на самом деле я мечтал в том моменте, когда смогу усадить свою задницу на какую-нибудь поверхность и расслабиться. Мой рюкзак постепенно и незаметно разбух, как и рюкзак Олега. Я материализовал в них еще чипсов о восстановлении. Как раз закончил к тому моменту, как из башни вывалились стражи. «Приветствуем ваше сиятельство! Ваше благородие!» — поклонился нам старший из двух приобских. «От всего сердца благодарим за помощь. Вы прибыли как нельзя вовремя». «Честно говоря, мы уже и не рассчитывали выбраться отсюда живыми», — проговорил майор Ильин из корпуса. А затем усмехнулся и добавил. «Но ваш бой, Максим Константинович, стал для нас чем-то вроде пощечины, взбодрившей и поразившей до глубины души. Судя по всему, такими темпами в империи скоро появится новый высший страж и, вероятно, богоподобный герой». «Всему свое время», — ответил я, оглядывая сдвоенную группу. «Все выглядят устало, но в глазах людей горит огонь. Люди смотрят на меня, как на какого-то идола или героя. Хм, какое знакомое чувство. В прошлой жизни на меня частенько так смотрели, особенно после выполнения какого-нибудь суперсложного заказа. Правда, один из спасенных стражей, молодой мужчина с крашенными в кроваво-красный цвет волосами, смотрел на меня как-то странно. Поймав его взгляд, я хмыкнул. Что Агапов вспомнил, как пытался отжать у меня добычу, а в итоге проиграл мне артефакты и бэху. Да-да, это был тот самый парень, с которым я как-то устроил дуэль во дворе ЖК «Жуковка». Стражи из сдвоенной группы заусмехались, а сам Игорь Агапов замялся, но потом тоже криво усмехнулся. «Тип того, граф, как там моя машинка? Радует?» «Моя машинка. Увы, сейчас она в ремонте. Тяжело вздохнул я. Повредили ее ироды». В глазах Агапова вспыхнула ярость. «Вот гады!» — выпалил он. На сей раз засмеялись не только бойцы сдвоенной группы, но и мои. Всем нужно было расслабиться после тяжелой битвы. Однако же смех довольно быстро стих. «Вас 17 из 30», — сдержанно проговорил я. «Остальные мертвы? Или...» «4 девочек забрали твари», — процедил сквозь зубы барон Приобский и поднял на меня полные надежды глаза. «Ваше сиятельство, мы...» «Спокойнее, барон», — перебил я его и повел рукой. Затем поднял взгляд на небо. Пусть еще не стемнело, но уже виднелась огромная луна. «Почти полная. Завтра будет полнолуние». «Мне кое-что известно о местных гоблинах», — ровным тоном произнес я. «Я на 99% уверен, что до завтрашней ночи пленницам ничего не грозит. Так что сейчас я собираюсь хорошенько отдохнуть в этой башне, а завтра освободить девчонок и быстренько закрыть аномалию. Кто со мной, идем за мной. Припасы есть. Остальные...» Продолжать я не стал, так как желающих свалить не было. Хорошенько перекусив, я вызвался подежурить на крыше, велев остальным отдыхать. Никто не попытался оспорить мое лидерство в теперь уже стройной группе. Я выпустил Фаю следить за окрестностями, а сам уселся в позу для медитации. Сегодня был очень плодотворный день. Время создать новые умения и модернизировать старые. Завтра будет прекрасная возможность их опробовать. Реальный мир. Имение Пожарских. Ночь. Бой был громким, с разрушениями, с ранеными, но нападавшим ничего не удалось достичь. Защитники выстояли с минимальными потерями. А когда откуда-то появилась гвардия графского рода Игнатовых и послышался вой сирен, нападавшие и вовсе спешно отступили. Победа обороняющихся. Вроде бы. Но, когда все внимание общественности было приковано к имению Пожарских, неизвестные напали на другой баронский род, присягнувший графскому роду Белозеровых.